двух-трех простых до глупости, но таких дефицитных вещей. Досыпание, сладких фруктов, крепкая работа на чистом воздухе. Ты уже знаешь, что может выручить и йога, и аутотренинг, и музыка. Но ведь это еще вопрос. И неохота, и некогда. А на весы ада увесистыми гирями падают неудачи, долги, слабое легкое, сотрясение мозга, дурная погода. О, какие же все мерзавцы, какие все кругом сволочи. Стой, стой, стой. Погоди. Ты сейчас раздражен, взвинчен? Ведь надо же, чтобы именно вот сейчас кто-то виноват. И кто-то особенно. И, конечно, кто-то из тех, кто близко или не совсем все равно. Вот он. Хватай. Агрессивный ад, переполненный ядом, ищет объект и вцепляется в первый попавшийся. Мгновенная судорога, смещающие координаты. И в этот миг другого для тебя уже нет. Есть только ты сам с этой своей болью и неудержимым рефлексом. А другой — только механическая причина, заноза, которую надо немедленно, а ты сдерживаешься. Только голос твой, как напалм, и запах гари из носа. И заячий страх в его глазах, и язык твой, и руки. Коварная внезапность нападения, предательская бдительность отличают мира наказующего, сидящего у тебя внутри. Ты-то всегда не подготовлен. Всегда со сна, тепленький, наивный, несчастненький. А он-то во всеоружии налетает, как вихрь, как дьявол, и насилует сознание. Ты, я помнится, не успел, как стал его роботом. Вывод — приготовься заранее. Возводи бастионы, локаторы. Учись замечать приближение, рассчитывай, предупреждай. Ну а если он нападет извне? Если какой-то тип вдруг ни с того ни с сего накидывается на тебя с бранью и оскорблениями, унижает тебя, втаптывает в грязь, угрожает насилием. Да ведь если быть всегда готовым к этому, никакой жизни не будет, сплошь военное положение. Нет, ты был не только растерянным мямлей. Бывало, что и ты ответствовал и соответствовал. Око за око и зуб за зуб, да, бывало. Что ты вроде бы даже и побеждал. Да что же за мерзкая оскомина остается после таких побед? Будто участвовал в собачьей грызне. Как трудно, как неохотно возвращается к тебе человеческий облик. И сколько уж раз задним числом после очередного эпизода ты обещал себе «все, для меня этого не существует, я вне, я выше». Спокойная отстраненность, юмор, холодное наблюдение, как за насекомым. Но когда насекомое вдруг тебя жалит, тебе уже не до юмора. Когда тебя оскорбляют, это бьет по твоей доверчивой детской сущности, по подкорке. И вот ты принимаешь меры самозащиты. Вот к тебе приближается гражданин сам такой, открывает рот. Дурак! Мои мышцы расслабляются. Болван! Дышу ровно, спокойно. Кретин! Приятная теплота разливается по всему телу. Идиот! Я погружен в теплую ванну, я улыбаюсь. Примерно так в слегка обобщенном виде выглядела первоначальная стадия борьбы с собой в условиях внешней психоагрессии. Операция до лампочки — вариант аутотренинг. Агрессии нулевая значимость. Ты давай, давай, давай, нападай, брызгай, а я тем временем еще разочек пообщаюсь с собой, дабы отсечь нижние исполнительные механизмы, которыми я тебя. И все шло блестяще, пока в один прекрасный момент лампочка не вспыхивала ярким синим огнем, но мы не сдавались. Дурак! Мышцы расслаблены, 8 плюс 14 будет 22. болван!»